Прежде чем люди начали летать, они думали много об этом, были предпосланы этому мысли. Прежде чем что-либо быть в состоянии сделать, в мире тонком должна предшествовать мысль. Там это условие особенно необходимо, ибо там все движется мыслью. Поэтому хорошо подумать заранее, уже теперь, о том, как поступать и действовать там. Если этого не сделать, мысль потечет по прорытым в пространстве каналам, потечет автоматически, и действия пойдут в соответствии с утвержденными прежде привычными нормами поведения. Но привычные нормы земные, обычные для человека, там часто непригодны и разрушительны. Например, раздражение, злоба, обжорство, лицемерие и весь арсенал действий, принятых большинством на Земле. Пересмотреть надо и самые условия активности тонкого тела и отметить различия между физическим и тонким движением. Вопрос о полетах тонкого тела очень важен, ведь многие там почти лишены движения, ибо закрепощена мысль либо отрицанием, либо отсутствием агни. Не нужно ничего из обычного и привычного обихода. Внутреннее богатство, столь мало ценимое на Земле, становится благословением для того, кто его имеет. Сколько утонченных организмов погибает здесь, на Земле, вследствие невозможности выдержать тяготы условий. Там утонченность и чуткость крыльями станут для духа, а созвучие магнитно вознесет в высшие сферы. Если бы люди поняли, какие чудесные возможности может дать тонкое существование, отношение к смерти изменилось бы в корне.